Глава 5. Регина. Очередное затяжное погружение в лазуревую реальность. Снова взгляд проваливается в бесконечность, а ухо улавливает притягательную песнь воды. Зов настолько глубинный и неодолимый, что ему не удается воспротивиться. Ньер. Какая неоднозначная фигура. Если Арина теперь пугает меня, противен мне и ненавистен, и именно ему я приписываю все свои беды, разрушенные надежды и поломанную судьбу, то Ньер, какова его роль в моей жизни? Что ему надо? В этот раз я вспомнила наше знакомство. Всплыли в памяти его участие в событиях в подводном городе, последовавшая за этим новая встреча, странный разговор возле дома, его просьба и подарок, первый анемон. Получается, он еще тогда понял намерение Арина и изначально стремился помочь? Дал мне шанс выяснить правду? Он стал единственным представителем их расы, который отнесся ко мне с пониманием, попытался спасти. Даже в открытую выступил против друга, упрекнул его. Возможно, именно поэтому я до сих пор жива. Но сейчас мне страшно поверить в бескорыстие кого угодно. Мне всюду мерещится обман и ложь. И за это я тоже должна сказать спасибо своему верлианцу. Он убил во мне саму меня. Ведь не может быть человека, у которого нет прошлого, нет семьи, корней, хоть какой-то своей истории. Эти вмешательства Ньера, они дают мне шанс. Поэтому неважно, из каких побуждений он действует, мне остается только воспользоваться его помощью и надеяться, что сумею исчезнуть. А про Верлинею надо забыть. Не было этого чуда в моей жизни, никогда не было. Все лишь игра, очередная возможность воздействовать на меня. Я не доверяю ему, но сделаю так, как он говорит, и будь что будет. Хуже быть, наверное, уже не может. Другой камень и новый разговор. Все о том же. Сколько же раз он пытался достучаться до меня и до Арина? Столько, сколько камней в моей косметичке? А может, и того больше? «Вы уже предупреждали меня? Я не верю, не помню!» Я в очередном шоке от сказанного Ньером. «И так каждый раз!» Кажется, искренне вздыхает верлианец. «Я повторяю, он не дает вам шанса использовать знания, полученные от меня. Убрать воспоминания совсем он не в силах. Мы равны в своих способностях, но лишить вас возможности вспомнить самой без моей помощи может. Пока». «Пока?» — в дикой растерянности переспрашиваю я, цепляясь за каждое отдельное слово. «Да, есть предел. Ваше сознание так устроено. Вы все равно вспомните. Когда-нибудь. А чем больше слоев воспоминаний укрыто блоком, тем выше вероятность всплеска. Его что угодно может спровоцировать, и тогда останется только наносить вам вред». «Вред? Кажется, я так отупела, что способна только бездумно переспрашивать, пытаясь вновь и вновь поверить в его слова. Почему-то я хочу в них верить, а ведь так не должно быть. Я должна доверять лишь Арина». «Да, вред. Есть способ избавить от воспоминаний вовсе, но он радикальный. После него сознание остается совершенно чистым, как у младенца. Взрослый, ничего не помнящий и ничего не знающий младенец. Беспомощный, обреченный. Мы это проверяли». «И со своими нынешними знаниями я понимаю, у меня предел. Тут или вредить, или, если заблокировать еще хоть одно событие, можно ждать неминуемой лавины воспоминаний. Вот в чем причина нынешней откровенности Арина. Он позволяет мне помнить, потому что не может поставить блок. Угрожая мне использованием возможностей гипноза, он, как обычно, лгал мне. Или не лгал. Но тогда, чтобы добиться результата, ему надо ликвидировать мою память полностью. Интересно, сколько таких, как я, людей было использовано верлианцами, после чего бедняги были обречены на полную беспомощность? Как мне отважиться на побег? Пусть я знаю о прошлом немного больше обычного землянина, но та земля — чужой мир. Я все равно погибну там, лишенная элементарных ресурсов, необходимых для жизни. Ньер торжествующе вскидывает голову, пронзая меня ликующим взглядом. «Главное — решиться. Обдумайте все. Сделайте все возможное, чтобы облегчить себе адаптацию там. Вы сможете. Кто-то другой — нет. Думайте». «Ну, одежда, еда. Что-то, что подтвердит людям прошлого мое право находиться там и... Я не знаю, что еще. Я пытаюсь как-то собраться с мыслями. В панике от перспективы совершить неподготовленное перемещение, которое пугает меня не меньше, чем стирание моей памяти». Верлианец впадает в задумчивость. «Я сам доподлинно не знаю всех особенностей Матрицы Времени. Это проект Арина. Но вместе с вами точно может переместиться то, что в качестве материальной основы присутствует в мире конечной точки путешествия во времени». Я грустно усмехаюсь. Хлопок? Лен? Шерсть? Кажется, из этого делали одежду в начале 3-го тысячелетия их новой эры. На Земле о таком уже давно никто не слышал. Даже в бутике Далии одежда внешне повторяет модели прошлого, но сделана из современных искусственных материалов. Получается, перемещусь голой? «Должна быть на базе одежда того времени. Этот проект готовили, значит, о такой мелочи, как необходимый минимум, наверняка подумали. Берите больше. То, чего в том времени нет, развоплотится в процессе перемещения», — заверяет меня верлианец. Странно. Чем реальнее вырисовывался мой побег, тем труднее мне было поверить, что он все-таки состоится. Мне стало страшно. Захотелось броситься вон из ванной, найти Арина и... попросить его о помощи. Неразумная, упрямая наивность. Нашла кому доверять. Я не все помню даже про первую встречу с ним. Остекленевшим взглядом я смотрела на оставшиеся на дне ванны камни. Еще два. Возможно, и она. Это первая встреча где-то тут. Вдруг и там было внушение, ведь изначально я не хотела сближения, боялась его. Когда все изменилось? Внезапно я осознала, что впечатлений от пробужденных воспоминаний уже предостаточно. Их бы переварить. Тем более Ньер сказал, что анимон необходимо взять с собой, чтобы блокировать действие импланта. Вот возьму эти два. Если все получится, узнаю о том, что они скрывают со временем. Не получится... значение их информация иметь уже не будет. Накинув простыню, я прислушалась, не вернулся ли во время моего транса неожиданно Арина. Затем вышла из ванной. Надо успокоиться и понять прежде всего, как пробраться непосредственно к матрице времени, к месту, откуда смогу осуществить перемещение. И сделать это надо до возвращения Арина. Сделать все, чтобы задуманное им не получилось никогда. А вдруг его опыты уже имеют какой-то результат? Я метнулась к стене, за которой располагалась лаборатория. Как туда попасть? И неожиданно поняла, что знаю ответ. Анимоны, сняв множество блоков в моих воспоминаниях, открыли мне доступ к этой информации. Ньер не солгал. Он действительно вложил в мое сознание инструкцию о том, как перемещаться по верлианской территории, используя их технологии. Я почувствовала, что от волнения руки мои покрылись испариной, и новым своим сознанием поняла, что это то, что надо. Закрыв глаза, подчинилась автопилоту. Я действовала на уровне инстинктивных озарений. Моя рука вскинулась, вплотную соприкасаясь с поверхностью стены. Контакт влажной ладони с преградой привел к тому, что я услышала легкий шелест, и часть стены плавно потянулась наверх, открывая проход в мою личную пыточную. В помещении многое изменилось. Не было капсулы, наполненной раствором, куда меня погружал Арина. Исчезло незнакомое оборудование. Внутреннее пространство освободилось и одновременно заполнилось множеством уже виденных мною раньше прозрачных пузырей. Они были разной величины, от крошечных диаметром в 10 сантиметров до огромных размером с треть помещения. И внутри они были заполнены жидкостью, в которой плавало что-то. Не знаю что, живое или нет, устройство или зародыш. Что-то похожее на крошечную раковинку-спиральку. Я не знала, означает ли наличие этих пузырей, что Арина добился успеха. Мне просто стало невыносимо жутко от этого зрелища. Душу переполнил инстинктивный страх, и я, действуя под его влиянием, бездумно, едва осознавая, что делаю, бросилась крушить эти пузыри, ожесточенно лопая их, разрушая любой шанс, малейшую вероятность. Остановить меня сейчас никто бы не смог. Вода выплескивалась во все стороны, окатывая меня вновь и вновь, пропитав насквозь укрывавшую меня материю. Она хлюпала под ногами. Пузырь за пузырем, и маленькие, и большие. Я не думала о том, что, может быть, уничтожаю живой организм, что, возможно, существует какая-то система оповещения, что среагируют датчики, что сейчас может явиться Арина. Я просто выплескивала свою ненависть, боль, отчаяние, представляя себе, что уничтожаю его. Остановилась только, когда пузыри закончились. Нервно оглянулась назад, туда, где в стене зиял проем в спальню. Арина не было. Но, возможно, он уже на пути сюда. Взгляд хаотично заметался по лаборатории. Что я искала? Выход, уцелевшие пузыри, оружие, какой-то способ защиты? Сейчас я была готова на все. Убивать, бороться голыми руками, погибнуть самой. На все. На небольшой подвесной конструкции, на дальней от меня стене, заметила висящую отдельно маленькую объемную котомку. Я идентифицировала незнакомую вещь. Удобная сумка с несколькими отделами округлой формы и длинным ремешком. Неужели кожаная? Времени на раздумья не было, а сумка мне пригодится, особенно из натурального материала. Рывком сдернув ее со стены, я оглянулась в поисках одежды. Хоть что-нибудь. Увидела верлянскую тунику Арина. Скинув мокрую простыню, не задумываясь, натянула ее. Сойдет за платье. И немедленно выскочила в спальню. А там, подчиняясь автопилоту, коснулась ладонью стены. Меня трясло мелкой дрожью от нервного перевозбуждения. Ладони вспотели. Так что верлянский детектор сработал мгновенно. Проход открылся, позволив мне разглядеть длинный узкий коридор. Верлянский. Вода была повсюду, сбегая по стенам, увлажняя пол, конденсируясь в воздухе. Боясь утратить решимость, окрыленная первым успехом, я метнулась в этот легкий туман и побежала, стремясь к единственной цели – к месту, где осуществляется перемещение во времени. Где бы оно ни было на этой проклятой верлянской базе, я должна добраться туда. Коридор казался бесконечным. У меня возникло ощущение, что я бегу уже долго, поднимаясь выше и выше по спирали, а впереди только зыбкая и непроглядная пелена пара. Я со страхом ждала, что в любой момент путь мне преградит Арина или кто-то еще из высших. Не думала о том, что, возможно, это путь в тупик. Я стремилась его пройти. Мчалась к своей цели, словно это было последнее, что я должна была сделать в жизни. Меня тянула вперед непреодолимая сила, не позволявшая одуматься, оглянуться назад или повернуть. Стоп! Не знаю как, но я поняла, что пришла. Остановившись в ничем, казалось бы, непримечательном месте бесконечного коридора, ведомая внутренним наитием, коснулась стены. И снова, трясясь от волнения, сумела открыть очередной проход. Странное помещение. С испугом шагнув внутрь, я почувствовала, как позади с тихим шелестом мгновенно опустилась дверь. Это было похоже на подводную пещеру, напомнившую жилище в водном городе, только очень большое, колоссальных размеров. Очертания потолка и стен скрывал сверкающий сумрак. Это поблескивали капельки влаги, отражающие лучи рассеянного освещения. Взгляд тонул в клубящейся повсюду воде, которая держала форму. Я даже замерла на мгновение, пораженная этим фактом. Не скованная никакой привычной преградой, Вода вздымалась вверх, пульсируя и плавно колышась. Она словно висела в воздухе, не обрушиваясь водопадом на пол. Невероятно, жутко, грандиозно. Я задохнулась, не имея сил сдвинуться с места или отвести взгляд от голубой, прозрачной и подвижной материи. Вода. Огромное количество воды. Факт, не укладывающийся в мое сознание, пугающий до оторопи. Но направляющая меня сила понукала, дергала внутри, сотрясая и требуя двигаться, идти дальше, в воду. Ужас! Я не смогу! Внезапно напряженные до предела нервы отреагировали на шум. Шаги! Торопливые! И они приближаются. Кто-то бежит сюда, не таясь, не скрывая своего приближения, очень спеша. Шаги доносились справа, откуда-то изнутри этого висящего в воздухе моря воды. И это активировало мои действия. Я решилась, отринув все колебания. Стремительно оглянувшись вокруг, выхватила взглядом несколько ячеек в стене возле входа. Там что-то лежало, какие-то комплекты, кажется, одежда. Не теряя времени, я схватила первый попавшийся мешок, поправив ремешок, ранее переброшенный через плечо сумки, сжала в руке два взятых с собой анемона и, зажмурившись, боясь в последний момент не выдержать и струсить, напролом кинулась в самую гущу водной массы. Как было со мной уже когда-то. Когда-то не в этой жизни. На Верлинее. Спасибо, Арина, за то, что научил меня нырять, заставил пересилить страх перед погружением в воду. Сейчас это мне очень пригодилось. Почувствовала удар от первого соприкосновения со стеной воды, а затем вязкая жидкость, обволакивая мое тело, утянула меня за собой, забирая в неизвестность.